Батальон уже не раз менял на Волыне район дислокации. Партизаны из роты Павла Игнатьевича перебывали в десятках сел, хуторов, местечек, но ничего о жене своего командира так и не узнали. И вдруг, в самом начале февраля, след ее был обнаружен. Молодой боец Андрей Зазуля, ходивший на связь в соседнее партизанское соединение, доложил политруку роты, что на хуторе Дубовец, километрах в 30 отсюда, он разговаривал с женщиной, хорошо знающей Полину Ивановну и вместе с нею покинувшей Брест. «А не с какой-нибудь другой Полиной Ивановной? Ты хорошо разузнал?» – спросил Вахмяков. «Все точно. И фамилия Лащенко, и девочка лет 7 была при ней». «Да, это гражданка, и нашего комроты знает, имя его назвала. Она жена офицера, служившего в одной со старшим лейтенантом части». «Но где же сейчас Полина Ивановна? Женщины потеряли друг друга или как?» Оказалось, Зазуля все подробно выяснил. В августе 1941 года несколько жен офицеров Брестского гарнизона из тех, кому не удалось эвакуироваться, отправились пешком на юго-восток. Все они думали, что война скоро кончится. Решили ждать прихода советских войск в селах, расположенных подальше от больших дорог, где и немцев-то, по всей вероятности, нет. Эта группа женщин, а с ними и детей, добралась до Любешовского района Волынской области и там осела на некоторое время. Полина Лащенко с женщиной, которую отыскал Зазуля, нашли себе пристанище в селе Вулька-Щетинское. Здесь они провели зиму. К весне у беженок кончились вещи, которые они меняли на продукты, да и самим жителям Вульки приходилось все ту же затягивать пояса. Ходили слухи, что в районах поближе к Ковелю люди живут сытнее, что там многие крестьянские хозяйства нуждаются в рабочих руках. Поэтому весной 1942 года часть женщин перекочевала дальше, на юг. Среди них и бывшая жительница Бреста, встреченная Зазулей на хуторе. Полина Ивановна же осталась в Ульке. Она умела шить, начала этим подрабатывать, надеялась как-нибудь и дальше прокормиться с дочкой. «Значит, они расстались почти 2 года назад?» – прикинул вслух Сергей Петрович. «Выходит, что так, товарищ политрук?» «Да, срок солидный, и многое за этот срок могло произойти. Пока точно не узнаем, где сейчас супруга старшего лейтенанта, тревожить его нельзя». «Понятно, Андрей? Завяжи свой язык на 10 узлов, а на губы повесь 10 замков». «Обижаете, товарищ политрук?» «Не обижаю, а предупреждаю. Никому не полслова. Надо было послать кого-нибудь, хотя бы того же Андрея Зазулю, в Любешовский район. Но взять человека, да вдруг отправить за 100 километров без ведома Лащенко, политрук не мог, и сказать ему, зачем это надо, тоже не мог. Пришлось посвятить во все командира и комиссара батальона. Вот почему уже через несколько минут после этого Лащенко получил приказ откомандировать в распоряжение штаба батальона партизан Зазулю Андрея и Канашкевича Виктора для выполнения особого задания. «Вечно норовит лучших из роты забрать», – с досадой сказал Сергею Петровичу старший лейтенант, – «будто нам самим такие ребята не нужны». «С начальством особенно не поспоришь», – пожал плечами Вахмяков. Дорога к Любешову оказалась трудной. Высокий остроносый Зазуля и плотный розовощекий Канашкевич почти все время шли пешком, лишь изредка пользуясь попутными санями. Немцев в этих глубинных местах не было, но приходилось опасаться бандеровцев и полицаев. Большие села обходили стороной. Заночевать остановились на хуторе Гречаны, в доме надежного, много раз проверенного человека. Блаженствуя на жарко натопленной печке, партизаны тихо разговаривали. «Неужели найдем Полину Ивановну? Просто как-то и не верится», – сказал Канашкевич. «А чего не найти? Найдем. След теперь имеется», – уверенно ответил Зазуля. «Вот стоял бы наш батальон у Любешова. Может, и сам бы ротный со своей женой в этой вульке столкнулся». «А что ты думаешь? Бывает? Ты про встречу 2 братьев в штабе нашего соединения слыхал? Как они опознали друг друга?» «Что значит опознали, если они братья? А вот послушай. Приезжают к нашему генералу по каким-то делам люди из соседней бригады. Есть такая спецбригада Онищенко. Прибыл с ними и начальник связи этой бригады, Скрипник. Стоят возле штаба, разговаривают. Тут же рядом несколько хлопцев из нашего 4-го батальона находились. Ну а в 4-м, сам знаешь, большинство партизан – бывшие пленные, что пришли из-за Буга. Как раз к одному из таких вдруг начал присматриваться Скрипник. Потом подходит и спрашивает: «Вы сами будете из Ростова?» Тот отвечает: «Верно, из Ростова». Скрипник опять ему вопрос: «А звать вас Александр?» Парень из 4-го захлопал от удивления глазами, да как бросится к Скрипнику. Что ж оказалось, два родных брата встретились.